Глава 20. Черепки. «Слышь, паря, дай полтинник!» Пристает к нам в парке два хмыря. Вот не устаю удивляться здесь вездесущей криминогенности. Только зашли со Светой в парк, выбрали чистую скамейку под фонарем, присели, как сразу из-за поворота тропинки объявились два мордоворота. Один семки щелкает, другой складным ножиком играется. На лезвии прыгают светлые блики фонарного света. И не только же Тагил такой. Вся царская Русь — сплошная преступная зона. Последствия бурных гражданских войн. Я молчу, пытаясь разглядеть бандитосов. А то они скромные, встали за границей желтого света. Только видно широкие силуэты в куртках и поблескивающий нож, да слышно щелканье семок. «Или ты, Фифа!» Обращается ножик к Свете. «А то твой хахаль чё-то замолк. Зачем тебе такой немой или трусливый? Лучше пошли с нами. Мы тебя и сами ублажим, и работенку заодно подыщем. Даже дадим наставницу Снежану. Она обучит ремеслу и покажет, как клиентам делать приятное, если неопытное. А мы будем брать всего лишь десятину». Мои перепончатые пальцы. Вот так рекрутер-сутенер. Настоящий предприниматель. Света же не оценивает предпринимательскую жилку бандита. Блондинка делает брезгливое выражение лица. Потом поворачивается ко мне. «Даня, можно?» «Ну да, мы же размяться пришли. Хотя, по-честному, я и не надеялся, что удастся. Мы же даже вглубь парка не прошли, на повороте встретили. Любит меня удача. Посвети на них. Прошу. Надо посмотреть, кого будем бить». Телепатически уже проверил головорезов. Счетов нет, воспоминания полны зэковских разговоров, выпивки, мордобоя и голых проституток. Что поделать, с годами я становлюсь осторожнее. Уже не 10 лет, когда без раздумий пер на однорогого. Света послушно взмахивает рукой, и огненный шар падает под ноги семечки. Освещаются опешившие лица. Ну да, типичный вид бандит обыкновенный. Интеллекта в глазах немногим больше, чем у орангутанга Бигуса. «Мля, Костя, а девка-то могиня!» — взвизгивает семечка. «Пошли отсюда!» «Да погоди!» Костя не торопится ретироваться, он смотрит на разозленную блондинку. «Ну, Тед, подумала? Пойдешь к нам работать? За маговство тебе доплатим!» Света вытягивается лицом. «Мне хочется сделать фейспалм. Наградите этого придурка премией Дарвина. Предлагать огненной могине работу проституткой. Он же выписал себе путевку на тот свет. Даня, можно?» Хриплым, надсадным тоном повторяет Света. Сдерживаться ей удается с большим трудом. И я не горю желанием становиться препятствием на ее пути. «Хорошо, только не убей. Бросаю». В ту же секунду стройная блондинка вскакивает с места и раздражается мощными боковыми ударами. Огромного Костяна сносит как пушинку. Он валится на асфальт, а дальше в ход идут ноги. Света топчет болтливого бандита, а семечка стоит рядом и охреневает. Видимо, его парализовало от страха, потому что колени знатно трясутся. Света не жалеет пары ударов и для него. Бандит отключается с первого бокового в челюсть, а второй догоняет уже его падающую голову. «Ой!» — оглядывает Света вырубленных мордоворотов. «Даня, прости, ты ведь тоже хотел размяться?» «Ничего страшного. В другой раз». Я поднимаюсь и отряхиваю джинсы. «Ну что, пойдем в гостиницу?» «Стоять! Вы задержаны полицией Тагила!» Раздается женский голос. «Я майор Жданова, отдел по борьбе с наркотиками». Мы со Светой оборачиваемся и правда видим на тропе двух офицеров в синих полицейских шинелях. Стройная женщина и здоровый такой шкаф-мужик. Оба держат в руках пистолеты. Наведенные, на нас. «Какие-то молодые», — замечает мужик. «Это неважно, встать на колени! Руки за голову!» — гаркает женщина. Я переглядываюсь со Светой и заявляю. «Госпожа офицер, боюсь, это невозможно. Перед вами ее благородие Светлана Соколова из Пермского княжества. Указываю на девушку. Она не обязана выполнять требования городской полиции, а я ее сопровождающий. Мое подчинение вам также излишне. Вообще нет, я ведь не слуга рода Соколовых, но об этом умолчим». «Ее благородие?» В голосе бугая звучит удивление. «А корочку покажете?» «Только после того, как перестанете целиться в меня». Высокомерно заявляет Света, гордо выпрямляясь. Офицеры, помешков, опускают оружие. Дуло смотрит в асфальт. Света медленно достает из заднего кармана джинс паспорт дворянина. Документ берет в руки подступившая ближе женщина. Видимо, она главная, раз второй даже не представился. «Правда, Соколовы», — вчитывается в текст майор Жданова и отдает паспорт обратно. «Простите, ваше благородие, но у нас сегодня в этом парке облава. Здесь обнаружились закладки наркотиков. Теперь мы обыскиваем всех прохожих». Пока майор говорила, второй полицейский шустро стал осматривать вырубленных бандитов. Причем их признакам жизни он уделил меньше времени, чем одежде. Бегом прощупал пульс и давай рыться по карманам. «Есть улов, Рит!» Машет он целлофановым свертком, вынутым из-под куртки семечки. «Сейчас вызову оперов и пакуем их». «О, неплохо. Спасибо за содействие, ваше благородие, и вы, юноша». Сразу разулыбалась Жданова, довольная удачной охотой. В целом она симпатичная, фигурка подтянутая и налицо приятная. «Кстати, не расскажете, как эти два индивида оказались на земле?» «Они напали на нас, и Светлана Дмитриевна их вырубила. Вставляю вперед Светке. Подробности излишни». «И правильно сделали», — принимает объяснение Жданова. «Такие выродки заслуживают самых жестких побоев». Произносит она это так громко, что у меня уши закладывает. Явно что-то личное. Ну а что удивительного? Отморозки, да еще и наркоторговцы. Никто их не любит. «Ну, мы пойдем», — вставляю. «Можете дать свои контакты?» — спрашивает Жданова. И Света уже раскрывает ротик, но я опять вперед говорю. «Свидетелями в суде выступать не будем. Обрубаю на корню. Прекрасно знаю, зачем майору наши контакты. Делать нам нечего, как таскаться по тагильским судам. Этих красавцев и без наших показаний есть за что сажать». «Ну ладно», — грустно вздыхает Жданова. «Значит, будет только лишь одна статья — за хранение наркотиков». «Пакет большой», — усмехаюсь. «Думаю, лет на 10 хватит». «Вы правы», — снова улыбается майор. «У нее все же хорошее настроение». «Вас не провести, юноша. Тогда не смею больше задерживать, ваше благородие». Кланяется она уже Светке. Ну и мы спешим прочь из этого парка. Оказывается, тут сегодня не только бандиты, но и менты кишат. Вот же угораздило нас. Света идет рядом, спокойная и словно бы отдохнувшая. «Боевая девка, этого не отнять, ага». У крыльца гостиницы я замечаю странное. За углом соседнего дома показывается и исчезает чья-то голова. «Ты видел, Дань?» Тихо спрашивает блондинка, чуть придвинувшись ко мне. Я пристально смотрю в подворотню, но наблюдатель бесследно исчез. Поздно догонять. Он понял, что спалился, и уже наверняка на всех парах несется вон. «Ага. Похоже, у Костяна и Семечки есть друзья». «Семечки?» «Так я назвал друга Костяна». «А-а». Света задумывается. «И что нам делать?» «Ничего». Я поднимаюсь на крыльцо и отпираю перед девушкой дверь. «Может быть, они сами к нам заглянут, тогда встретим гостей, как полагается». Блондинка смотрит на меня, а потом усмехается и заходит внутрь. Ей идея понравилась. Я-то знаю ее как облупленную. «Мой брат у ментов!» — ревет Сава Бумер, потрясая кулаками. «Какого хрена? Как это случилось?» Главарь банды Черепки в ярости. Он уже хорошенько вдарил по бильярдному столу. Встревоженные братки стоят в стороне и грустно смотрят на глубокую вмятину посреди зеленой плоскости. Хороший был стол, импортный. «Мы с Костей и Рыжим шли в парк закладку выкапывать. Рыжий выкопал Герик». Трещит головорез, который единственный из всей троицы вернулся на базу бандитов. «Потом я отошел отлить, возвращаюсь, смотрю, а там какая-то девка колотит Костяна и Рыжика. Голыми руками в кашу их». «Могиня, что ли?» — рычит Сава. «Походу. Там еще пацан на скамейке сидел, походу, хахали ее. Ну, я хотел, походу, вмешаться, но тут менты нагрянули. Пришлось за дерево прыгать. Менты повязали Костяна с Рыжим, у Рыжего нашли наркоту. Надолго теперь загремят, походу». Вздыхает бандюган. «Суки, мусора!» — орет Сава. «Брата моего повязали, вот суки!» «Что было дальше?» «Потом я пошел за теми двумя, ну, за девкой с пацаном. Еле выбрался из парка, ментов там как белок. Все закладки похерят, походу». Сокрушается наркокурьер. «Что с девкой и парнем в итоге, куда делись?» «А, да. Завернула та парочка в гостиницу «Великолепный век», — спохватывается бандит. «Походу, приезжие». «Собираем всех!» — рявкает Сава бандитам у стены. «Вооружаемся и идем мочить этих сволочей. Из-за них мой брат в тюряге». «Сава! Баб-жмогиня!» — неуверенно брякает один из черепков. «И чё? Я тоже мать вашу! Сава кидает ки на разломанный стол. «Я тоже!» «Да и вас, толпа, придурки!» «Сава, а менты?» Робко спрашивает наркокурьер, спасшийся только благодаря слабому мочевому пузырю. «И чё, менты?» — рычит главарь. «Мы грохнем ту суку с пихарем и сразу в освоеси. Пока менты прибудут, нас уже ветром сдует. Или кто хочет еще поспорить?» Он бешеным взглядом оглядывает черепков. Никто не смеет возразить главарю. «Чё стоим? По коням, придурки!» «Зайдешь ко мне, Дань?» Теребит подол футболки Света, когда мы подходим к дверям наших номеров. И тут же добавляет. «Ты сам сказал, что надо ждать гостей. Так лучше вместе ждать». Прямо как в советском мультике про котенка и щенка. Мол, может, побоимся вместе? Только мы, конечно, не боимся. Но Света все равно права. Мы же не знаем, кто именно нагрянет. «Аргумент весомый, признаю я. Но гости могут прийти, а могут нет. Но рисковать не стоит. Посплю у тебя на диване. Только переоденусь». Ухожу к себе, снимаю куртку и переодеваюсь в более удобные шорты с футболкой. Когда прихожу к Свете, она уже расставила на журнальном столике сок из мини-бара, а также вынула из морозилки коробку с мороженым. «Я пойду переоденусь». Блондинка показывает рукой на свою уличную одежду. «А ты пока располагайся». Она уходит в спальную комнату. Я падаю на диван, хватаю ложку и накидываюсь на мороженое. Вроде бы совсем немного занимался телепатией, только просканировал тех двоих бандюк, а надо же, хочу не могу сладкого. «О, какой голодный сладкоежка!» Знакомый голос звучит непривычно мягко. На пороге возникает блондинка. Поднимаю на нее взгляд, и у меня тут же пробуждается еще один голод. Да, переоделась так переоделась. Узкий розовый топик, который только грудь едва-едва прикрывает, да шортики, короче, моих трусов. А я ношу вовсе не семейники, к сведению. «Соколова, это что за наряд?» Охреневаю вслух. «А что такое?» Светка невозмутимо подходит к дивану, демонстрируя загорелые ножки. «Я огневик, мне всегда жарко, забыл?» «А я телепат, и все время хочу трах... сладкое». Поправляюсь, косо глянув на ее выпирающий под топиком бюст. «Но я же не таскаю с собой всюду бидон мороженого». На этих словах зачерпываю еще сладкой холодной вкуснятины. «Я бы тебя не осудила», — усмехается чертовка, садясь рядом. «Мужчинам нужно удовлетворять свой голод, а то могут заболеть». О каком голоде она говорит? Хотя понятно же. «Ох, Светка, какая вша тебя укусила!» «Слушай, я же сейчас просто пойду к себе», — произношу сухим тоном. Она округляет глаза. «Даня, ладно, я больше не буду так шутить». Она шумно сглатывает. «Но я хотела поговорить серьезно. Ты не уйдешь в этом случае?» «Не уйду», — вздыхаю. «Куда я уйду, если к ней могут бандиты заявиться?» «Не волнуйся, ничего страшного я не скажу. Света смотрит мне прямо в глаза. Просто хочу, чтобы ты знал одну вещь». «Какую же?» «У меня больше нет и не будет запасных аэродромов», — твердо говорит Света, не отрывая взгляда от моего лица. «Нравится мне, может, только один человек, и никак иначе. Никаких про запас, никаких условностей». «Только один мужчина». «А-а-а. Понятно. Вот куда она клонит. Блин. Хочется почесать затылок, но в такой момент это не солидно. Я считаю, это самое разумное для любой женщины. Выбрать достойного мужчину и стремиться быть с ним, не оглядываясь по сторонам». «Да, я поняла, что так правильно», — кивает блондинка. Помедлив, она вздыхает с таким выражением лица, будто ее под топиком укусила пчела. «Даня, я не могу не сказать, уж прости». «Ох, Светка, неужели еще одно признание? Окстись! С прошлого и месяца не прошло». «Ты мне не без...» Грохот за дверью сотрясает стены. Света подпрыгивает на месте, прервавшись на полуслове. «Что за...» Оглядывается она на вход. Доносятся режущие слух крики. «Сносите эту гребаную дверь! Времени ни хера нет! Я и так долго провозился на ресепшене! Дрянь администраторша ни в какую не хотела говорить, где заселились выродки. Врываемся и мочим. Ну, блядь!» Затем громыхание повторяется. Раздаются крики и мат. Ломится как раз в мою дверь. Как же повезло, что я у Светки сижу и ем мороженое. Не мне повезло, бандюганам повезло. «Ну что, полицию вызовем?» Киваю на стационарный телефон на столе. Но тут раздается железный удар уже в нашу дверь. «Здесь тоже один прописался!» «Там нет? Знать, что бы тут? Пока мой брат в СИЗО, твари в одном номере сидят и трахаются, суки!» На последних словах Света моментально краснеет лицом, а удары продолжаются. Бьют то ли монтировкой, то ли ломом. В любом случае замок долго не выдержит. «Ладно, придется самим», — вздыхаю. «Не спать же с открытой дверью». Я погружаюсь в разум колотящих бандитов и заставляю их утихнуть. Тут же стуки прекращаются. «Вы чего прекратили?» — гремит буйный вожак. «Доламывайте, кретины!» Но его, конечно, никто не слушается. Пойду пообщаюсь с гостями. Встаю с дивана и велю блондинке. «А ты сиди тут». «Я с тобой», — подрывается было Света. «Сиди». Тихо роняю, и она тут же падает попой обратно на диван, округлив глазки. «Я быстро». Сейчас просто незачем привлекать блондинку к разборкам. Ни у кого из бандитов нет щитов. Для меня они даже не соперники. Открываю порядком пошатанную дверь и выхожу в коридор. Сразу оказываюсь в окружении десятка бандитов. В руках монтировки, биты, ножи, даже парочка пистолетов. Но воспользоваться своим хламом никто не сможет. Я парализовал всех головорезов, не исключая одаренного вожака. Обычный физик, шаровидные мускулы топорщат рукава рубашки. А толк-то против телепата? Мозги рулят, йоу! Заглядываю в его разум. И поражаюсь, насколько разносторонним человеком свела меня судьба. Насильник, убийца, наркоторговец, сутенер. Не сидит на месте, чувак. «Не на того вы нарвались, черепки!» Вздыхаю. «Совсем не на того. Я напрочь не приемлю насилие и наркоторговлю. Да и в целом считаю криминал болезнью, которую надо беспощадно выжигать. Возможно, я чересчур старомоден, но что есть, то есть. А посему?» Бросаю взгляд в окно в конце коридора. «Идите-ка вы все полетайте, только не шумите. Молча. В домах дети спят». И все 10 человек друг за другом шагают к окну. Главарь открывает скрипнувшую деревянную створку и показывает пример подчиненным. Остальные следуют за ним. Как парашютисты по очереди прыгают с 16 этажа, не проронив ни слова. За что им большое спасибо. Я же возвращаюсь в номер к ожидающей Свете. Блондинка как сидела, так и сидит. С прямой спиной и бледным лицом. Наверняка она слышала мою команду. «Ушли», — бросаю взгляд на мини-бар за барной стойкой. «А у тебя есть еще мороженое?» Света смотрит, смотрит на меня, а потом встает и подходит к телефону. «Нет, но не проблема, я сейчас закажу на ресепшене». «Гляди-ка, не соврала». «И правда готова удовлетворять мужской голод».